Я становлюсь на колени перед пузатой печкой. «О, Фердинанд!» — молю я. «Меч навис над твоей и над моей головой. Нас разлучат!» «Ну, чего там еще, Фернан, Фернан?» — бубнит Юзефа. «Ложись у постелю. Большая девчина, а оболбочит, сама не знает что». Очень интересно бывает также в комнате брата Валентины, Володи Свиридова. Там всегда много веселого молодого народа. Володя очень музыкален. Он и на гитаре играет, и поет приятным баритоном. Тут почти всегда присутствует и Лёля Мухина. Когда она не Луиза Миллер, Лёля очень веселая, живая. Она и петь, и плясать, все что угодно. Глядя прямо в глаза Лёле Мухиной, Володя поет под гитару собственный вариант старинного романса «Очи черные». «Очи синие, очи ясные, очи милые и прекрасные». В песню вступает Лёля, и оба голоса, Лёли и Володи, поют вместе, словно идут рука об руку по тропинке в поле. «Как люблю я вас, как боюсь я вас, этих милых глаз, этих ясных глаз!» Все знают, и даже я знаю, что у Лёли и Володи роман. Они любят друг друга. Они поженятся, когда кончат курс. Вероятно, от этого в их пении звенит такая чистая радость, что все слушают, задумчивы, растроганы, словно издали следят глазами, как Лёля и Володя медленно идут по весенней тропинке среди полей. Но ненадолго стихает молодежь. Вот уже снова все голоса сливаются в не очень стройный хор и поют по латыни песню студентов всего мира. «Гаудеамус игитур, юбинес дум сумус». По-русски эта песня звучала бы примерно так. «Веселитесь, юноши, пока есть вас сила. После юности веселой, после старости тяжелой, примет нас могила». А иногда, притворив плотнее дверь и сев в тесный кружок, молодежь поет приглушенными голосами те песни, которые я люблю больше всех. Много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость, про горе мне пели. Но из песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. «Эй, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая сама пойдет! Подернем, подернем, да ухнем!» Я знаю, что этого петь нельзя. Это запрещенная революционная песня. За одну дубинушку полиция может, нагрянув, арестовать всех этих замечательных юношей и девушек. Мне рассказывали Павел Григорьевич и Анна Борисовна, с такими песнями революционеры выходят на демонстрации против правительства, шагают от этапа к этапу в далекие, глухие места ссылки. «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою. Родину-мать защищайте, честь и свободу свою. Пусть нас по тюрьмам сажают, пусть нас пытают огнем, пусть в рудники посылают, пусть мы все казни пройдем». Дверь открывается. На пороге стоит отец Свиридовых, Сергей Иванович. «Владимир, — говорит он с упреком, — я ведь просил тебя». Лёля бросается к нему. «Больше не будем, Сергей Иванович, не сердитесь. Мы немножко попели, уж очень душа горит. А больше не будем, золотой, не будем». Разве можно сердиться?